Глава 25. Отъезд. После заутренней Авдотья Морозова сидела у раскрытого окна в своей светелке и с тревогой смотрела на монастырский двор. Во дворе люди Салтыкова и помогавшие им монастырские трудники грузили тяжелые сундуки и огромные, перевязанные веревками тюки, на телеги и сани, снаряженные к дальнему походу. Кругом деловито сновали работники, обслуживающие обоз. В корзинах и туесах подносили они снеть и запасы, необходимые в пути. Два вооруженных бердышами стрельца провели по площади отца Фиону со связанными руками. Монаха даже не удосужились приодеть в дорогу. Впрочем, это обстоятельство его, кажется, не сильно взволновало. Босой, с непокрытой головой, он спокойно и уверенно прошел по деревянным мосткам соборной площади до телеги и с помощью охранников забрался в нее, устроившись на охапке свежего, пахнущего клевером сена. Авдотья тайком бросила смущенный взгляд на широкую грудь монаха с большим шрамом от ключицы до живота и на зеленый от времени медный нательный крест, расплющенный выстрелом картечи. Этот шрам Фионе оставил когда-то сабельный удар панцирного казака, а крест пробил своим последним в жизни выстрелом шведский мушкетер Красного регимента. Война, она известна, как кровь любит. Фионе спешным шагом подошел Семка Заячья Губа и тщательно, на всякий случай, проверил, крепко ли связаны у арестанта руки. «Смотреть в оба! Головой за него отвечаете!» Погрозил он стрельцам нагайкой и, бросив на Фиону взгляд, полный злобы и ненависти, направился в сторону хозяйственного двора. За спиной Авдотьи хлопнула входная дверь. Она испуганно обернулась. У порога, переминаясь с ноги на ногу, стоял Борис Салтыков и, неловко теребя руками бархатную мурмолку с павлиньим пером, ласково ей улыбался. «Доброго здоровья, Авдотьюшка! Забирайся, милая, за тобой пришел!» С нарочитой заботой в голосе произнес он, кланяясь в пояс. «Как? Куда собираться? Я ничего не знаю. Я не хочу!» Отпрянула от боярина Авдотья, растерянно озираясь по сторонам, точно ища защиту от незваного гостя. Борис неодобрительно покачал головой и с укором произнес. «Ну как же так, Донюшка? Ты же сама хотела ехать. Обоз готов. Только тебя и ждем одну. Петя с мамками уже в санях. Скоро уже Глеба вынесут. Пора нам». «Где Петя?» — завопила в отчаянии Авдотья, больно вцепившись ногтями в руку Салтыкова. «Почему Глеба выносят? Кто так решил?» «Ничего не понимаю. Хочу говорить с отцом Паисием». Борис Салтыков, изменившись в лице, с силой освободился от болезненного захвата молодой родственницы, ответив ей сухо и кратко. «Не получится. Уехал он». «Уехал? Ночью?» — с недоверием в голосе переспросила Морозова. «Ну да, уехал», — пожал плечами боярин. «Еще перед заутренней благословил всех и отбыл на Чухловское подворье». Пораженная Авдотья неловко присела на край лавки. Нервно покусывая губы, она лихорадочно искала правильное решение. Видимо, предложение боярина ранее никак не входило в ее планы. «А Миланья, кормилица моя, где? Ты же обещал, боярин!» — спросила она со злым прищуром, глядя на Бориса. «С Миланьей твоей все в порядке. Ее мои дознаватели вместе с частью обоза загодя отправили в Костроме увидишь, как обещал. Не моргнув глазом, соврал Салтыков. Впрочем, ради дела он мог бы и побожиться. А Петя? Где мой Петя? Упорствовала она, выискивая повод для отказа. Да боже мой! Ну что за наказание? Закатил глаза к небу Борис. Да выгляни ты уже в оконце. Там Петя с мамками в обозе тебя ждет. Лишь едва выглянув во двор, Авдотья стремительно выбежала из светлицы, причитая на ходу: «Петруша, сыночек мой!» Проводив ее взглядом, Борис Салтыков удовлетворенно ухмыльнулся в роскошную бороду и, деловито осмотрев комнату, повелительно бросил служанке, забившейся в дальний угол: «Соберешь тут все и догоняй!» Пока Салтыков выманивал из светлицы, не пожелавшую вдруг уезжать с ним родственницу, снаружи тоже происходили события, непредполагаемые заранее. Из распахнутых ворот Покровского собора трудники вынесли тяжелую колоду с телом Глеба Морозова. Долговязый Маврикий с котомкой за спиной мелко семенил, согнувшись три погибели во втором ряду справа, подставив свое покатое плечо под гроб стольника. Кто доверил ему столь ответственное задание, так и осталось загадкой. Однако, как только вся процессия начала торжественно и печально спускаться по лестнице к телеге, запряженной парой вятских бичугов, так сразу начались неприятности. На верхних ступенях храма нелепый послушник, оступившись, запутался в полах своего подрясника и с неподобающим духовной особе воплем рухнул на впереди идущего мужика, едва не стащив с того ветхие порты. Опешивший мужик, лишаемый важной части своего гардероба, выпучив глаза, бросил колоду и схватился за трещащие по швам штаны, но, получив удар в спину от падающего Маврикия, сам кубарем покатился вниз. Следом повалилась вся процессия. Колода с телом Глеба, скользнув по ступеням храма, с треском врезалась в деревянные мостки и раскололась в нескольких местах. К Маврикию, растерянно сидящему на земле, подошел один человек из прислуги обоза и помог подняться. «Иди, брат, с Богом!» — сказал он ему с жалостью и суеверной настороженностью. «В обозе тебе есть место. Мы тут без тебя управимся». «Спаси, Христос, братья!» — кланяясь, ответил незадачливый послушник. — И я не знаю, как так вышло. Спаси, Христос! Маврикий поспешно затерялся в толпе, а вот молодая вдова, не успевшая сесть в карету, увидев разбитую колоду с телом мужа, побелела, как мел, и лишилась чувств, упав на руки подбежавшего Салтыкова. Борис, в свою очередь, не стал проявлять излишней чувствительности и, уложив при помощи холопов бесчувственную Авдотью в карету, направился в голову обоза по дороге, бросив работникам строго: «Приколотите все живо и трогаемся, трогаемся!» В спину ему уже слышались стуки молотков и голоса холопов. «Давай скорей, вот тут колоти! Нечем, куска не хватает, а этот... Это не тот кусок. Ну и ладно, и так сойдет». Спустя считанные минуты все было готово. По обозу пронеслась живая перекличка. Сипло завыл и застонал походный горн. Ворота монастыря со скрипом медленно и тяжело отворились, и обоз неспешно тронулся в путь. Утреннее солнце светило нестерпимо ярко и сильно. Прозрачный воздух, кажется, плавился вокруг него и дрожал, словно озерная рябь. Провожавшим чудилось, будто обоз уходил прямо на солнце, чернее, обугливаясь и растворяясь в его лучах. Бледный, как мел, архимандрит Паисий медленно отошел от окна. шаркая софьяновыми ичигами, он добрел до богатого иконостаса в красном углу покоев и, растерянно, наклонив на бок голову, посмотрел в глаза Спаса. Господь смотрел на него сурово и бесстрастно. Архимандрит упал на колени и, осеняя себя крестным знаменем, лихорадочно шептал молитву, склоняясь к подрушнику, лежащему у его ног. Господи, или словом, или делом, или помышлением согрешших во всей жизни моей, помилуй меня и прости меня, милости Твоей ради. Конец первой части.